بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام: فقال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ أقول: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد بعد أن يأذن الله به، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله به، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه. أقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي، وأمثال هذا. Здесь, значит, у них еще такой шубха. Такой, значит, у них такой шубха остался. Шубха про шафа'а. Шубха, значит, про шафа'а, то есть про заступничество. Этот тебе может говорить, что «Фаинкаля нункиру шафа'ата Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям табрау минха». Значит, когда мы ему объяснили про дуа, про вот это объяснили, теперь остался что? Шафа'а. Он скажет тебе, что «Атункиру шафа'ата Расулиллахи, атункиру», то есть ты отрицаешь, Тункеру отрицаешь шафа'а, то есть заступничество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, ва табрау минха, значит, ты отдаляешь, то есть ты этого не хочешь, ты вообще отрицаешь, не признаешь шафа'а. Ты не веришь, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллам, он обладает шафа'атом. Он, у него есть что? Шафа'ат или что подобие такого шафа'а. Тогда ты отвечай, скажи: факуль, ла ункируха, ва ла атабарау минха. Скажи, что «Ла ункируха», я не отрицаю. И также я, значит, признаю «Батхуа саллаллаху алейху ассалям ашшафию мушаффа». Я знаю, что Мухаммад саллаллаху алейху ассалям, он завтра, значит, в судный день заступает за свою умма, и также мушаффа его принимает, Аллах субханаху ва тааля принимает его шафа'а. «Ва аджу шафа'атаху», я требую, я надеюсь, я прошу, значит, я надеюсь, что на его шафа'а. لكن الشفاعه كلها لله. Но, но здесь есть. Но шафаат, который говорим, вот это заступничество, это кому только? Это все касается кому? Аллаху субханаху ва тааля. Единственно только Аллах субханаху ва тааля обладает. Доказательство на это Аллах субханаху ва тааля в сура Зумар 44 аяте говорит: قل لله الشفاعه جميعا. قل لله الشفاعه جميعا. Скажи Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Лиллахи, только Аллаху субханаху ва тааля заступничество, все. Значит, вот здесь, значит, Лиллахи, когда, значит, пришел перед шафа'а, это значит, что только, значит, Аллах обладает шафа'атом. Только Аллах, шафа'ат в руках Аллаха субханаху ва тааля. Только ему касается это шафа'а. Только его это имущество Аллаха субханаху ва тааля шафа'а. Продолжая, говори ему: وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ كَمَا قَالَ تَعَلَى مَنْ ذَا الَّذِي يَسْفَقُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ. Значит, это в первую очередь шафа'а кому, значит, принадлежит только Аллаху Субханаху Ва Та'аля. Я не отрицаю, что, значит, там Аллах Субханаху Ва Та'аля еще кому-то что дарит эту шафа'а. Кому-то, значит, как что, милость просто, как свою милость ему что, подарок делает ему. Я это не отрицаю, но это значит «Валя такуну илля бада изнилля». Вот то, что значит говорим, значит мы верим, что шафа'а, значит, а Расул саллаллаху алейхи ва саллям завтра, судный день, он заступает за свой ум. Это мы все верим этому. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, который Бухари, Муслим и другие передавали, хадис Абу Худри, хадис Анас и Абу Хурейра, это мутаватир. Это очень многие сахабы передавали, что, значит, завтра судный день, когда все, значит, будут воскрешены, будут вставать в свои могилы и будут стоять перед Аллахом Субханаху ва Тааля, уже им что, долго будут стоять. Они уже понимают, что значит, что надо им кто-то, да, чтобы заступал за них перед Аллахом. Они сами не могут пойти. Они что, приходят Адаму, алейхиссалату вассалам. Адаму обращая, говорят, что Адам, вот тебя Аллах Субханаху ва Тааля сотворил, собственно, своими руками. Шафаа делай, заступи за нас. Адам говорит, что нет, говорит, я занят сам собой, говорит. И идите, говорит, мою сыну, кому Нуху. И Нуху приходят, первые, говорят, что ты первый посланник, ты, который Аллах Субхану Атара первый тебе не послал народу. И он тоже, значит, что, извиняется, говорит, я не могу. И приходят кому? Ибрахиму, Ибрагиму, алейхиссалату вассалам. Он точно так же не может. И после этого Муса, Муса тоже не может, извиняется. Иса тоже. И потом приходят нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалам. И тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, что да, говорит, это что мое дело, говорит. Это я, значит, переписан, это кому мне. И потом что делает? Он даже тогда он не может, значит, прямо что, пойти, значит, заступать за народ, за людей. Он что делает? Хадисы, которые, значит, Бухари и Муслим передавали, значит, что делает он? Приходит. Ясджуду ли Роббихи, ва яхмадуху. Видите, он, значит, приходит, падает перед аршем, перед троном Аллаха Субхану ва Тааля, и говорит, я восхваливаю Аллаха Субхану ва Тааля, и буду саджда делать, поклоняюсь, значит, долго буду стоять. До тех пор Аллах мне не говорит. Тогда, значит, Аллах скажет ему, о, Мухаммад, поднимайся, ирфа. Ирфа, говорит, сал туата, айшфа тушафа. Поднимайся, спрашивай, мы тебе дадим. Шафаат делай, заступи за кого хочешь, мы примем твой шафаат. Вот тогда, значит, Аллах ему разрешил. Вот тогда же, значит, шафаат начинается. А до этого, значит, нету шафаата, субханаллах. Мы верим, что шафаат есть. Мы верим, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, он заступает за мусульман, за всех, всем. Значит, но это когда будет? Это судный день после того, как он пойдет, просит разрешения Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах ему даст разрешение, вот тогда начинается. Вот поэтому шейх говорит, «Ля такун илля бада изнилля». Значит, это шафаат не будет только когда, после как Аллах Субхану ва Тааля разрешил нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Как в этом аяте говорит Айя Бакара, «Ман заллази яшфау индаху илля бизни». Значит, кто может заступать, значит, перед Аллахом, значит, за кого-то, да, только после кого. Значит, никто не может перед тем, что Аллах ему разрешил, илля бизни. Только после разрешения Аллаха Субхану ва Тааля. Когда Аллах Субхану ва Тааля разрешит, то тогда же может человек заступать за кого-то. А до этого нет, не может никогда этого делать, Субхану Аллах. وَلَا يَشْفَوْ فِي أَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْدَنَ اللَّهُ فِيهِ. Значит, وَلَا يَشْفَوْ فِي أَحَدٍ. Значит, Расул Саласа не может никому шафаат делать, только после того, как Аллах Субхану ва Тааля ему разрешил. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Значит, это второе условие шафаата. Первое условие, значит, Аллах дает нашему пророку что? Нашему пророку дает ему разрешение. Разрешил. Второй, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не может никому шафаат делать. Долго для того, который Аллах Субхану ва Тааля доволен от этих людей. И Аллах не будет доволен только те, которые, значит, приняли ислам. Значит, тот, который, значит, ширк привел, или, да, тот, который ширк привел, или такие, им шафаата не будет. Поэтому хадис достоверен, хадис Абу Хурайра говорит, «Ман ас'аду нас, я Расул Аллах говорит, «Ман ас'аду нас би шафаатика, кала ман кала ла илаха илла Аллах халисан мин калбихи». Значит, кто говорит, самый первый, который достоин твоему шафаату? То есть, кто, значит, да, достоин действительно, чтобы достигать твоему шафаату, чтобы ты заступал за него? И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что тот, который говорит «Ля илляха илляллах», холитан искренне свое сердце, от души он сказал, от сердца сказал вот это слово. То есть «Ля илляха илляллах» сказал. Он когда спросил Аллаха, он когда, значит, надр делал, обет делал только Аллаху, когда жертвоприношение делал только Аллаху, когда просил шафаат, только просил Аллаха Субхану ва Тааля, вот ему мой шафаат будет. Потому что Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит «Инна Аллаха харрама ан-нари ман кала «Ля илляха илляллах». Значит, только джаннат за шафаат для тех, которые будут, которые они искренне таухид говорят это слово «Ля илляха илляллах». «Хуа ла яра илля таухид». Человек говорит, Аллах не будет доволен. Только те, которые, значит, они что, приняли, те, которые у них таухид. доказательство на это, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Амай ябтаги гайра лисляна динам, фалан юкбала минху». Сура Али Имран, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Амай ябтаги», кто значит, ищет, оставляя ислам, ищет для себя религию, кроме ислама, то Аллах у него из него не принимает. То значит, человек, который он не укрепил, не признавал, не действовал по таухиду, ему, значит, Аллах не примет, и, значит, что будет? Ему никакого шафаата, ничего не будет завтра в свой день. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم غيره في أحد значит отсюда выходит, что если мы поняли, что шафаа это все принадлежит только единому Аллаху Субханаху ва Тааля, и значит только принадлежит кому Аллаху Субханаху ва Тааля, значит мы поняли, что шафаат в руках Аллаха Субханаху ва Тааля, это его имущество, только принадлежит единому, только одному Аллаху Субханаху ва Тааля. И также такое илля бада изнихи, значит, даже наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не может кому, значит, шафаат делать, заступать только после разрешения Аллаха субханаху ва тааля, вала яшфау наби саллаллаху вала гайруху фи ахадин хатта ядан Аллаху фихи, значит, никто шафаат не может делать, наш пророк или другой, никому, да, только когда после разрешения Аллаха субханаху ва тааля. Вала ядану ли ахли таухиди, вала ядану ли ахли таухиди, значит, так, точно так же, значит, Аллах, значит, не каждому разрешит. Аллах разрешит только кому, что наш пророк заступил за те, которые, значит, у них что есть таухиди. Вот. Три вещи, значит, когда мы поняли, что таухид, это шафаат, принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля. Никто не может шафаат делать завтра судный день, только после разрешения Аллаха Субхану ва Тааля. И также никто не может шафаат делать только тем, которые, значит, что у них таухиди. То есть они приняли ислам таухидом. Вот три вещи. Когда табайена, когда ты понял этого, когда понял, что вот эти вещи ты понял, аммингу, мы скажем, когда ты, брат, вот понял три вещи, шафаат принадлежит Аллаху, и то, что, значит, пророк наш, саллаллаху алейхи салям, делает шафаат, это после разрешения Аллаха, и также он не может никому шафаат делать, только после того, как Аллах будет доволен над этим человеком, тогда, значит, утлубу аммингу, ты тогда не требуй, не проси, значит, шафаат прямо от Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Тебе придется, значит, просить это шафаат кого? Это единого Аллаха, Аллаха Субхану ва Тааля. И вот, от любого. Я, значит, точно так, я что делаю? Я признаю шафаат, значит, что делаю? Я когда понял, значит, что Аллах Субхану ва Тааля, и он, значит, принадлежит шафаат только ему, одному Аллаху. И также это он не будет шафаат только по разрешению его. И никто не получит шафаат только, когда Аллах над ним будет доволен. Тогда у меня что остается? У меня остается, что я буду постоянно день и ночь, день и ночь просить шафаат кого? Из Аллаха Субханаху ва Тааля. Я требую, я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он что? Дал мне шафаат. И скажу, Аллахума ла тахримни шафаатаху. Вот скажу, Аллах, не лиши меня от шафаата своего пророка. Я говорю, что не лиши меня от пророка, шафаата пророка. Аллахума шафиу фия. О, Аллах говорит, чтобы завтра, дай, чтобы завтра, значит, твой пророк заступал за меня. Да, судный день. Вот такие дуа будет делать. Значит, я прошу Аллаха, чтобы он дал мне шафаат своего пророка, чтобы он не лишил меня от этого шафаата. Он не лишил меня. Это, но кого я спрошу? Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что шафаат это принадлежит только кому? Единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Единому Аллаху Субханаху ва Тааля принадлежит. Поэтому хадис, который, значит, Абу Дауд передал, Абу Дауд, рахматуллах алейхи, передал достоверным иснадом из хадиса Рабиа, ربيع بن كعب أسلمي قالت ربيع قالت كنت أبيت مع رسول صلى الله عليه وسلم أتيه بوضوئه بحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فعيني على نفسك بكثرة السجود نو هذا حديث سدلين هذا حديث который ربيع بن كعب один صحابов один из подвижников говорит что он что служил пророку صلى الله عليه وسلم служил постоянно значит ночью приходит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он служит ему. Приносит ему, значит, что? Воды приносит ему. Что нуждается вот таким, служит ему. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходит ему, скажет, что Рабиа говорит, вот ты нам служишь, говорит. Теперь что хочешь, говорит, давай я тебе получу, говорит, за твою услугу. Значит, то, что ты даешь, я тебе верну, значит. Вот так, значит, субханаллах. Сегодняшний ауду билля, значит, сидят, субханаллах, по-своему, как стали, как себя считают, как эти мулла считают, еще как считают для себя, как это взяли эту, как профессию, субханаллах, зарабатывают за эти деньги, субханаллах. Нет, Религия никогда не может быть профессией человека, чтобы он может кушал за свою религию, за свое знание. Вот он имеет знания, не имеет знания, он должен работать, субханаллах. Кто ему помогает, он тоже должен помогать им, субханаллах. Вот пророк, саллаллаху алейхи, ему приходят подвижники, помогают ему, служат ему. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, саль, не говори. Спроси, говорит, вот за свою там слугу, говорит, ты меня служишь, работаешь, говорит, давай я тебе могу платить, говорит. И потом он сказал, что ну я пойду, говорит, подумаю, говорит, что нуждаюсь, чем нуждаюсь, говорит. И пришел дома, сидел, подумал, и пришел пророку, саллаллаху алейхи, сказал, что мурафаката кафильджанна, о, пророк, говорит, я что, говорит, хочу. Я думал, целую ночь думал, говорит, и понял, что значит, говорит, что я, конечно, нуждаюсь, говорит, эти деньгам, имуществом, говорит, но понял, что это Аллах меня предписал, говорит, мой риск, говорит, Аллах полностью предписал меня, значит, говорит, я не нуждаюсь, говорит, Аллах мне этого даст, говорит. А вот меня волнует, что мой судный день, говорит, мой, значит, что, будущий, говорит, то есть судный день меня волнует, говорит. Я поэтому прошу, чтобы, говорит, мурафакатака, то есть твой шафаат, в другом ривайате шафаатака, в этом ривайате мурафаката, я хочу быть с тобой, я хочу быть чем с тобой. Вот, и абагайрзалика, значит, я требую, чтобы твой шафаат, ты меня заступил завтра в судный день. Что сказал тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вот это все говорит, да, говорит, тогда говорит, я буду делать дела за тебя, говорит, но говорит, фаинни аля нафсика бикасрати суджуд, ты тоже так не сиди, говорит, помоги мне, говорит, больше, чем саджда. Каждый раз, когда саджда делаешь, долго, да, долго, длинно, ты долго вставай, говорит, саджда, дуа делай, чтобы места были. Я сам не могу, значит, если ты сам будешь сидеть, полагаться на меня, что буду я тебе делать? Я ничего не могу делать, я тебе не могу помочь. Сегодня, субханаллах, эти сидят, субханаллах, наши имамы, наши мулла, в мечети сидят, приходят, субханаллах, им дают там 50 реалов или 50 рублей или тенге, дает все там, ему два дела, и что давай, все для тебя, что, ты прощен, для тебя уже все, там столько земли, столько там огороды, столько земли, я тебя готов в раю. Аузубилля, это что такое? Пророк, саллаллаху алейхиссалам, говорит, что, я говорю, фаинни аля нафсика бикасрати, говорит, брат, говорит, не полагайся на меня. Это кто говорит? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не полагайся на меня, говорит. Я буду дуа делать, говорит, за тебя. Хоть дуа, папа, что? Мустаджаб, Аллах приехнет дуа. Но все равно, работай, говорит сам. Действуй, говорит сам. Что, помоги мне, говорит. Чем больше, говорит, сажда делай. Больше, много-много молитв, говорит. Намазы делай, говорит. А мой дуа, говорит, если ты сам будешь сидеть дома, ничего тебе не поможет. Вот поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который Бухари, передает Абу Хурайра, говорит, я говорит, Аббас говорит, значит, самый близкий человек для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это кто? Его дядя, Аббас. Поэтому Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Аль-Амму Синбуль Аб. Потому что Аббас, его дядя. То есть Аббас и отец Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла, они родные братья. Вот самые близкие, которые для пророка были, это кто был? Аббас был. Вот он вступает, говорит, Аббас говорит, дядя говорит, родной мой говорит, слушай, говорит. Иштари нафсика, говорит. Фа инни ла угни анка гадан инда Аллахи азза ва джалла. Ты, говорит, себя, говорит, покупи, говорит, значит, освободи себя, говорит, своими действиями, говорит, да, праведными действиями, говорит, да, амалю салих, говорит, иман, говорит, помоги сам себе, говорит, ибо, говорит, я завтра тебе ничего не могу делать. Я тебе завтра ничего не могу делать. Если ты будешь полагаться, что скажешь, что вот мой сынок, мой племянник Мухаммад, вот он посланник, это тебе ничего не поможет. Это тебе ничего не поможет. Потом своему тетю, София тетя пророка, говорит, София говорит, тетя пророка говорит, спроси, говорит, то помоги сам тебе, говорит, я тебе завтра ничего не могу помочь. Потом обращает своей дочь, говорит, только у него один дочь, попа был, фото это говорит, что хочешь, говорит, сейчас, спроси, говорит, я сейчас что хочешь, я могу тебе дать. То, что есть у меня дома, я могу тебе дать, говорит. Но завтра судный день, я тебе ничего не могу помочь. Смотрите, Расул Салтан не может помогать своему дочку, дядю, тетю. А сегодня эти люди ходят в эту могилу. И Расул Салтан тогда живой и говорит, обращается. А эти люди сейчас ходят, Расул Салтан, он в могилу, субханаллах, по-своему что-то просят его. В общем, это значит, что это шафаат. Это значит, только для кого? Для тех, которые, значит, действительно, они сами действуют. У них, значит, укрепили таухид, вот для них только это шафаат. для шафаат. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Уанзир бихи ллазина яхафуна юхшару иля раббихим, лейса лахум мин дунихи валим ва ла шафиъ лааллахум яттакун». «Уанзир». Значит, не говорим, что значит, все, давайте, вы моя умма, значит, вот для вас что готовлено, для вас что гарантия есть, что вы дойдете завтра в судный день, куда в джанна. Наоборот, Аллах говорит, «Уанзир», говорит, значит, что говорит? Аби предупреди, говорит, свою умма говорит, людей говорит. Говорит, да, пусть боятся, говорит. Когда, говорит, с того дня, говорит, который, значит, будут воскрешены они, перед своим Господом, говорит. И этот день, говорит, у них нету, говорит, никакого друга, и также нету никакого шафаата, говорит. Никто за них не будет заступать, говорит. Значит, сам каизи, сам себе должен что? Да, амал должен делать. Если хочет действительно достигнуть шафаата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, должен он что по-своему, значит, этого что укрепить, по-своему, значит, должен получить это. И поэтому, значит, шейх ул-Ислам ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, говорит, шейх ул-Ислам, рахматуллахи алейхи, вот, говорит, что, значит, когда Аллах, субханаху ва тааля, говорит, «Кулю ту ул-ладзина заамту мин дуни Аллахи, ла ямликуна мисқала дарратин фи ссамавати ва ла фи л-арди, ва ма лахум фихима мин ширкин». ما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. Вот четыре вещи, которые эти, субханаллах, эти люди, да, люди постоянно, значит, что опираются на эти четыре вещи. Вот у них четыре шубха, вот две аяты есть. Значит, в первую очередь они, Аллах субхана ва тааля говорит: قلت الذين زعمتم, скажи Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говори, эти те, которые поклоняются своим идолам, да, мертвым этим арвахам, этим духам, пророкам, этим поклоняется, скажи им: قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Значит, в первую очередь, ты скажи, что это значит. لا يملكون, эти вещи, значит, то, что вы поклоняете, ваши божества, ваши идолы, они, ничто им не принадлежит. Даже вот, что значит, такой горничный, что как пшеница, вообще такое, значит, что ничто им не принадлежит. Они ничего не имеют в этом галактике. Это все, что есть, принадлежит кому? Единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Что касается земля, все это принадлежит единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Вама лахум фихима мин ширки. И также они не могут быть сотоварищем Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы они тоже, значит, имели что-то из этих вещей. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ نَظِرٍ. И также Аллах Субханаху ва Тааля нет у него, чтобы помощника. Вахир, значит, что? Помощника. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. Значит, у них что остался? Только шафа'а остался. Говорят, что, значит, вот эти наши божества, наши идолы за нас что заступают завтра, сегодня день. И скажи им, что وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. Значит, шафа'ат не поможет. Вот это заступничество не поможет никому перед Аллахом. Только который Аллах Субхану Ва Тааля разрешает. Значит, от этого выходит, что, значит, человек, ему остается только один вещь. Только один. Спросить эти шафа'а только Аллаха Субханаху Ва Тааля. Аллаха Субханаху Ва Тааля. Аллаха Субханаху Ва Тааля, чтобы он не лишил этого шафа'ата. Поэтому, значит, у нас в основе фикха есть такое правило. Говорят, что «Ман уукиба, ман стаджала би шейин, уукиба би хирманихи». Ман истаджала би шейин, уукиба би хирмамихи. Кто торопится с чем-то, да? Чем-то торопится, то ему что? Он будет наказан. Наказан будет. Как будет наказан? Лишением этого вещи. Будет лишаться от этого. Вот пример. Говорит, что значит сын, он наследник кого? Своего отца. Есть, значит, у нас отец богатый человек. У него сын есть. Сын ждет, когда отец умирает, и чтобы получил что? Наследствие. Ждал, значит, дожил, отец. Он торопился, пошел, значит, меч и пошел своего отца, убил его. И тогда мне, он же наследник своего отца, он же своего отца получает. Этого делал, лишен. Ему ничего не будет дано, ника не получит он. Он ника не получит. Вот он торопился, значит, он стал наказан всем лишением этого наследства. Вот точно так, значит, кто торопится шафаатом, то есть не просит Аллаха, и прямо нам идет, чтобы думать, что, значит, все, судный день настал, вот пророк, значит, перед нами стоит, давай я прошу пророка, то он будет наказан чем лишением, значит, ауду билля, он лишится завтра судный день от чего? От шафаата. أعوذ بالله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.